Номер 16. Эллен. Территория. Кампус. Университет. Всего один вечер. Факт. Рост эфелианов Земли в среднем составляет 2 метра. В редких случаях доходит до 2,5 метров, независимо от пола элементалия. В свободное от занятий время я стала посещать библиотеку и искать подсказки о легендах, которые имели отношение к Камню Ярости. Но университетские книжные залежи не были богаты на редкие книги, потому ответов так и не нашла. На выходе из библиотеки можно было наблюдать одну и ту же картину. Молящиеся на витражное солнце беловолосые эфелианы. Они шептали, и чаще всего в речи проскальзывали слова «Алеа», «Солис», «Мартин» и «Дон». Первое слово было на солийском, перевода я не знала. «Солис Ден» — родная земля всего барьерского подвида. «Дон» — так звали создателя города. А вот кто такой Мартин, я так и не поняла. Обычные учебные дни начинались с оружейного искусства. Но сегодня первая лекция была по водному кодексу. Преподаватель была чудным эфелианом воды и в первую очередь решила протестировать новичков. В огромной аудитории собрались 6 новых кандидатов, включая меня. 2 смельчаков уже отчитались. Настал и мой черед. 5-й ряд, 6-е место. Студент Эллен. Мой вопрос. В момент захвата территории портов эфелианами, какие действия должны применяться по отношению к людям? Я выдохнула с облегчением. Проще простого. Чтобы ответить на вопрос о законодательном праве нынешнего времени, даже не придется вспоминать летопись прошлых лет. Поднявшись со своего места, я ответила. Если в состав захваченной группы помимо людей будут входить эфелианы, со стороны эфелианов должны быть приняты меры защиты слабых существ. На смену моей бандитской речи пришел более-менее приличный язык. Однако выражаться красиво было крайне сложно. Каждое слово приходилось обдумывать, прежде чем изо рта вылетит очередная вонючая топь или что-то похуже. Лектор оглядел аудиторию. Вдруг раздался уверенный мужской голос с задних рядов. «Защитные меры к людям применяются только в том случае, если захватчики не имеют кровного родства или права на исполнение мести предков по отношению к эфелианам, которые были захвачены». Оглянувшись, я увидела наидовольнейшее лицо Йена. «Клянусь святыми шлюхами Шоса, мне только что бросили вызов!» В этот самый момент, пока я взирала со своего места на высокие ряды аудитории, где-то глубоко внутри закралось еле осязаемое подозрение, что этот поганец еще сыграет свою роль в моей истории. Если пострадают люди, ответственность за это понесут как захватчики, так и те, кто не защитил их, — отозвалась я. «Порты — нейтральные территории!» Вступив туда, люди прекрасно знают, с кем бок о бок окажутся. С хищниками и их добычей. «Когда тебя будет карать власть, ты им также ответишь, выскочка?» Вырвалось из меня. «Я буду отстаивать законы своего мира». «Наши законы имеют исключение, когда вопрос касается людей». «Как интересно, что именно ты так спокойно говоришь об этом». Он указал на свою голову, и намек сразу стал понятен. «Гаденыш знает мой секрет». «Наши законы не работают с людьми», — настаивала я. Руки дрожали от злости. «Наши законы так-то вообще хреново работают», — усмехнулся Йен. «Если вспомнить, например, одно из самых явных его нарушений, то на карте земли Джелида Ден никогда бы не образовались сожженные агентские поля». «Я хочу его сжечь. Топь! Я спалю его!» Моя температура начала значительно расти, тем самым поднимая общий градус в аудитории. Ситуация выходила из-под контроля. «Сдерживайся! Сдерживайся! Сдерживайся! Сдерживайся!» «Достаточно!» Наконец прервала нас лектор. «На самом деле это был спорный вопрос, И оба аргумента имеют место быть. Взаимодействие двух миров на одной Земле — тонкое дело. Я принимаю оба варианта, и каждый из вас получает балл. Следующий час мы слушали наискучнейшие факты о корабельном ремесле. Когда лекция была окончена, группы покинули аудиторию. Протиснувшись сквозь поток афелианов, я схватила выскочку Йена за рукав. Поганец мог просто уйти, но вместо этого спросил: «Желаешь продолжить?» И довольно оскалился. Оказавшись в пустующем коридоре, я толкнула его к стенке. Настала моя очередь говорить. «Возомнил себя самым умным!» Ударившись о бетон, он громко выдохнул и, потирая голову, зашипел. «Я просто хотел познакомиться поближе с потомком выжженных дикарей. Не сразу понял, кто ты, когда мы сидели в булочной, а потом заприметил из-под платка красную прядь. Скрываешься, значит. Самой-то нравится». Стоило мне замахнуться, как Йен тут же поймал мою руку. «Я вижу, насколько это для тебя важно. О, да! Ты, наверное, потратила много сил, чтобы найти это место». Он резко дернул меня, и вот уже я оказалась прижата к стене. От удара в глазах все зарябило. «В кампусе ты не можешь использовать свою силу, так как привыкла это делать. Девочка, размахивающая кулаками. Жалкое зрелище». Я силилась вырвать руку. «Тебя бы сжечь!» «Джелида, так что мы медлим?» — восторженно вскрикнул он. «Сделай это и покажи всем, кто ты есть на самом деле!» «Твое счастье, я не сжигаю просто так. Не убивай без причины!» «Правильно! Играй белую овечку день за днем, чтобы самой тошно стало. Знаешь же, что никогда не отмоешь след истории огня. Он был тебе дарован судьбой!» Эфелиан злобно скривился от своей желчной тирады. «Раскрой правду и покажи, кто ты есть!» Отбросив мою дрожащую руку, Йен покинул коридор, громко шагая по бетонному полу, как победитель. Я коротко выдохнула, медленно сползая по стене вниз. «Топь! Кого я обманываю? Себя?» Это была всего лишь словесная перепалка, но ощущения такие, будто мне только что отвесили несколько смачных пощечин ручищей портового мусора, напомнив, кто я есть. Отродье огня, что никогда не смоет след кровавой истории. Следующие несколько лекций прошли как в тумане после встречи с тем, кто с ног до головы был наполнен ненавистью к моему подвиду. Студенты в аудитории неспешно перелистывали страницы конспектов, зевали, сплетничали, особо ленивый филянский волк с верхних рядов откровенно захрапел. Когда несколько тестирований оказались позади, один из преподавателей все-таки соизволил проявить ко мне снисходительность. «Неплохо», — вполголоса объявила ведьма, просматривая мои результаты классификации ядов, дотошно пытаясь найти, за что зацепиться. От нее пахло копотью и оливковым маслом, а на фиолетовом платье красовались жирные пятна. В перерывах между лекциями ведьма, вероятно, любила втихаря полакомиться копчеными органами лягушек, запивая их для лучшего усвоения оливковым маслом. Усердно вчитываясь в мой корявый почерк, она ругалась на мансианском за размазанные чернила. Кампус перенял человеческие технологии лишь частично. В работе эфелианы использовали печатные машинки, а студенты писали перьями. Я успела приметить на краю стола спрятанные в кулек лягушачьи остатки. Оттуда же виднелся и крысиный хвост. Хоть химию она в университете не пила. Уже хорошо. «Очень даже неплохо!» — вскрикнула преподаватель, дойдя до конца. «Конечно, топь ее неплохо. Облавы гнили в порту когда-то были моей главной занозой в одном месте на протяжении многих лет. Получив отравление, нужно было понять его категорию и, желательно, степень тяжести. Правильно подобрал категорию — не сдох, Естественно, уроки жизни не проходили без ошибок. Десяток пыточных галлюцинаций. Да, это были веселые деньки. Теперь стандартный курс ведьминских жиж представлялся детской сказкой. «Если хочешь, я могу договориться через свои связи, и тебя переведут в углубленные группы к ведьмам». «Нет, не хочешь к ведьмам — твое дело, но ты можешь услужить мне и позаниматься с кем-нибудь, кто не способен понять даже простейшие знания». Ведьма смотрела аудиторию, где студенты усердно выполняли задания. «Озел, как твои дела?» Уже знакомый мне рыжеволосый элементаль воды, пытливо вчитывавшийся в задание, поднял голову, показывая всем своим видом, насколько тяжело ему давался тест. «Все хорошо!» — неумело соврал он и улыбнулся, когда увидел меня. «Все хорошо, как на прошлом тестировании!» Преподаватель усмехнулась, а затем обратилась ко мне. «Это мой любимый отстающий. После занятий поднатаскай его, и я освобожу тебя от пары лекций на следующей неделе». Через несколько минут раздался сигнал, и студенты, спешно складывая вещи в сумки, покинули аудиторию. Пока бедолага Озил все еще сидел и прожигал взглядом проклятый листок. Я подошла к нему. Он поднял голову и, скромно улыбнувшись, произнес. «Если поможешь мне с этой ведьминской тягомотиной, я угощу тебя местным хмелем». «Ха, заметано!» Несколько дней мы занимались в усиленном режиме. Напряженное лицо Озила отражало палитру отвращения к ведьминским направленностям. Даже пыточный отдел был ему неинтересен. Попытки сосредоточиться выжимали последние силы из бедолаги. В какой-то момент он выдохнул. «Я устал. Кстати, давно хотел сказать, что ты слишком странная для элементалия воздуха. Еще в булочной это заметил». «Почему?» «Ну, как сказать?» Озил осмотрел меня с ног до головы и сделал выводы. «Поведение. Ты слишком напориста. Воздушные элементалии пусть и резвые, но не настолько». «Мы все разные». «Брехня!» Он завел руки за голову, рассматривая аудиторию. «Мы все ослеплены из одного материала. Генный набор у каждой стихии разный, но внутри подвида мы одинаковые. Один подвид имеет схожести и во внешности, и в поведении. Твое поведение как раз вызывает вопросы. Либо ты что-то скрываешь, либо с тобой что-то не так». «Почему я не могу быть особенным эфелианом воздуха? У меня много сюрпризов, дохляк». «Дохляк!» — возмущенно вскрикнул он. «Это звучит как вызов. Сюрпризы, значит. Местный пап поможет мне их узнать. Я обещал. Ты помогаешь мне с занятиями, я показываю тебе лучшее место белого города. Я помогу тебе расслабиться». «В каком смысле?» «В смысле, составлю компанию». Алкогольное веселье было знакомо мне не из чужих уст. Но в порту оно всегда заканчивалось мордобоем. И я понадеялась, что здесь пабная жизнь была не такой резвой. «Топь, я выпью канистру, если ты платишь!» Озил со скоростью звука упаковал учебные вещи. Покинув аудиторию, как и сказал Рыжик, мы направились в ближайший паб. По пути в бар Озил рассказал, что прибыл с Перикулом Дэн. «Я выиграл в ставках и купил черно-белый телевизор домой. Ты же видел эти огромные коробки людей?» «Конечно!» — восторженно заявила я. «В Шойсе Хенгель разорился, но поставил этот железный ящик в баре. От морского сброда, желающего посмотреть передачи и новости, не было отбоя. Выручка у него после этого взлетела так быстро, как немытые шлюхи бегут от полицейских». «Интересно, когда эти ящики будут показывать цветные картинки?» «Не знаю, но думаю, что первые появятся на Солис Дэн, у богатой элиты». «Нет, ну правда, телевизор — невероятная штука!» «И не поспоришь, штучки людей очень удобны. Не поверишь, я даже пересилил себя и прокатился на людском автобусе». «Топь, кишка у тебя не тонка!» Я толкнула его в бок. «Я так и не смогла». дурацкая филянская природа. Умом-то я понимаю, что ничего такого в этом нет. Но на подкорке так и скребется ощущение аморальности поступка. Все равно, что плюнуть в лицо родной матери. Бар был почти битком набит нечистью. И снова эфиляны так сильно походили на людей. Они танцевали, увлеченно играли в настольные игры, восторженно вскрикивали. Каждый чувствовал себя комфортно, чего нельзя было сказать обо мне. «Расслабься!» Озил взял меня за руку. Невзирая на мой противовидовой инстинкт, он потянул нас в самый центр толпы, проталкивая сквозь разгоряченные и опьяневшие танцующие тела. Задорная танцевальная музыка, пролитый алкоголь и парочка ночнорожденных, откровенно целующихся на барных стульях. Картина, говорящая сама за себя. Пьяное веселье набирало обороты. Завидев машущего Озила, бармен поставил две рюмки, и мы поспешили к барной стойке. «Сегодня скидки на мховые настойки», — довольно произнес он. «Зеленые? С камышом?» — уточнил Озил. «Синие, убойные». «Тут джилийское! У меня с них жуткое похмелье!» Озил мазнул взглядом по пивным бокалам, и бармен мгновенно наполнил их элем. Рыжик протянул мне напиток. «Держи!» Я сделала глоток и сразу поняла, что солийское пиво в баре Хенгеля было в разы лучше, чем здешнее. «А подороже хмель есть?» Я обратилась к бармену, и он указал на бочку в углу, перевязанную цветными лентами, как подарок. Озил пояснил. «Два раза в неделю тут соревнования. Эту бочку вчера цедили 8 эфилианов. Так и не закончили. Еще и по пьяни устроили мордобой. Кто закончит бочку, неделю пьет без пла...» Он прервался, когда я двинулась к бочке. Протерев пивной шланг, торчавший из дырки, я крикнула Озилу. «Веришь в меня, дохляк?» «Нет!» «Местный шлюхи, ответ!» Бросила я и принялась опустошать бочку. Там оказалось намного меньше, чем я ожидала, поэтому управилась быстро. В конце не удержалась и, вытерев рот рукавом, как в шоссе, вскрикнула победное «Зот!». Озил после этого долго воспевал мне победные баллады, а я, напившись хмеля, смеялась над ним. Вечер шел своим чередом. Мы наблюдали за эфилианами, которые поддавались своим желаниям. Танцевали, распивали напитки и громко смеялись, играя в странные игры с темными жнецами в дальних углах заведения. «Ты ведь тоже не сразу поборол инстинкт?» — спросила я. «Конечно!» — воскликнул Озил. «Ощущение безумия внешнего мира, бездна страха каждому подарила следы от своих клыков. Я первые несколько недель сидел с ножом напротив своей двери». Он вальяжно облокотился о барную стойку. «Всего 2 недели. Мне кажется, я борюсь с инстинктом уже целую вечность. Здравый смысл внутри трубит, что все это неправильно». «Ой, да брось! Мы потеряли этот самый здравый смысл в тот момент, когда переступили порог города равноправия тех, кто от рождения не равен». Он недовольно растрепал рыжие волосы. «Ты видела, что делают местные? Они поклоняются Дону как божеству, а свою веру в него называют новой религией. Я сам видел, как пара фанатиков кампусовской религии тащила в темные переулки 2 беловолосых эфилианов, которые кричали про солнце и про веру в светило 6 лучей Солис Дэн. Тому, кто громче всех кричал «Алеа», первому размажили череп. Где ж тут равноправие? Барьеров убили за их веру. Варваров должны были наказать». «Должны, да не наказали. Понимаешь?» С досадой произнес он. «Здесь хищники не убивают добычу, а жертвы больше не жертвы. Бред все это, не находишь. Все спариваются с кем хотят. Где ты видела, чтобы в природе животные спаривались со всеми подряд? О каком здравом смысле ты говоришь после такого? Бред все это, однозначно». «Может и так, но теперь это наш дом. У меня, как и у тебя, есть кровь, целой конечности и возможность пить алкоголь среди эфилианов которые не хотят нас убить». Озел одобрительно кивнул и посмотрел на меня так, будто готов был выслушать мою историю, будто разрешал открыться. Атмосфера и общая обстановка более чем располагали к подобному разговору, поэтому я решила не сдерживаться. «Знаешь, дохляк, когда я жила в портовом городе, среди шумных людей, ярких огней и хмеля, как-то однажды на набережной смотрела на ночной берег и размышляла о жизни. И в тот самый момент осознала, насколько я чертовски одинока. Я замолкла, плечи потяжелели при мыслях о жизни в порту. Топ его, думать о смысле жизни, так не по-эфелиански и так по-людски. Меня не привлекают эти слабые существа, но я задаю себе те же вопросы, что и люди». Задумавшись, Озел мазнул взглядом по своему бокалу и ответил: «Мы все изуродованы безумием неизвестной войны, и все тянемся к людям. Одиночество. От него, как и от безумия, нет лекарства. Джелида, почему ты не можешь хотя бы на минуту расслабиться?» Озел прикоснулся к моей руке. «Наслаждайся вечером!» «Ты пьян!» «А ты нет?» — спросил он, не отпуская мою ладонь. «Зачем ты это делаешь?» «Становлюсь той протянутой рукой, что поможет адаптироваться». Озел постепенно сжимал мои пальцы, медленно, будто боясь спугнуть растерянное животное. «Позволь себе, на мгновение, хотя бы под алкоголем. Тебя никто не осудит, не нападет. Нейтральные территории, где ты жила, имеют свои правила. Кампус — свои». Его ладонь крепко сжимала мою. Озел не отводил от меня зеленых глаз, ярких, как драгоценные камни Перикулум Ден. «Ты помогла мне с самым скучным предметом университета. Я помогаю тебе». «Он не так скучен, когда химикаты дарят прикосновение кислоты более 10 лет. Ты можешь себе это представить?» Хмельные откровения бесконтрольно вырывались из меня, как прорвавшийся гейзер Арейна Ден. «Нашу человеческую семью распустили, когда мне было 7. Остальных детей отдали в другие человеческие семьи. Делиан, мой эфелианский сводный брат, пропал, а меня пристроить так никуда и не смогли. Для человеческих детей существует новый дом, приют. А для эфелианских — питомник?» «Элиан». «Шос, да не перебивай ты!» — возразила я, пошатнувшись. «Просто представь, если теленок антилопы остался без родителей. Его сжирает хищник, такой как гепард. Это закон природы. Сильный поглощает слабого. Убей, или будешь убит. Но я обошла этот закон. Выжила. Меня спас вонючий порт. Лучше бы топ его. Меня сожрали хищники, как и подобает законам эфелианов». Я замолкла, понимая, что только что сделала тот самый выбор. Слова светлого жнеца ясно прозвучали в опьяневшем сознании. «Есть два пути — сломленная законом воля или незаконное желание. Как поступишь, пойдешь по закону или против него, решай сама». Сейчас, будучи взрослой, я желала быть убитой в прошлом хищниками, чем остаться живой, но голодной 7-летней бродяжкой в порту. Тогда, ребенком, я сделала выбор — жить. В тот день, когда белые мантии забрали Делиана, я поклялась, что выживу и увижу брата. Но я была ребенком, топ меня, и я понятия не имела, насколько жесток эфелианский мир. Брат бы никогда не одобрил. Сорвалось с губ. Я не должна была выжить. Это было против природы. Слабых убивает сильный, сломленная законом воля. Я была слабой, но вместо того, чтобы бороться с сильным хищником, убивала за деньги слабых людей. Желание выжить не в своем мире — незаконное желание. А что сейчас? Джелийская судьба снова поставила выбор — отдаться голосам и по закону выполнить их месть или бороться с мертвыми, чтобы остаться собой. Я сожалела о своем выборе в прошлом. Тогда какой же выбор должна была сделать сейчас? Я нарушила эфелианский закон. «Да забудь об этом!» Узел приблизился. «Я не знаю твоей истории, но если ты выжила, законно это или нет, ты сделала выбор. Сегодня забудь о законах, о прикосновениях пыточных зелий. Забудь обо всем и позволь мне сделать тебя счастливой». Я не двигалась. Да, я все еще чувствовала межвидовое сопротивление, но страх притуплялся с каждой секундой, проведенной рядом с Озилом. Алкоголь сделал свое дело. Теплое дыхание у моей щеки и ладонь, крепко сжимавшая пальцы, стали желанным транквилизатором для инстинктов. «Всего на один вечер», — неуверенно прошептала я. «Всего на один вечер», — повторил Озил. «Расслабься, дыши ровно. Выброси все из головы. Ты не первая, кто сопротивляется природным инстинктам. Если будет проще, можешь закрыть глаза». Пара вдохов, пара неуверенных взглядов, и мои глаза закрылись, повинуясь успокаивающему голосу. «Мне все еще страшно». «Подожди немного». Рука Озила прикоснулась к спине, подарив теплое объятие. Минута, еще одна. Инстинкт ослаб. Страх растворился. Тонкие губы Озила коснулись моих, сливаясь в поцелуи. Сколько мы так простояли? Алкоголь, музыка, крики у игральных столов. Все смешалось в одну теплую палитру. Я прильнула к нему и ощутила, как тело содрогнулось в желании чего-то большего. «Всего на один вечер. Завтра ты пообещаешь забыть об этом». Озил отстранился, расплываясь в легкой лучезарной улыбке. «Всего вечер». Объятия разомкнулись, и уже через мгновение мы танцевали в окружении филианов, неподобных нам. Смесь подвидов поддавалась ритмам паба. Притупив инстинкты хмелем, забыв обо всем, мы наслаждались моментом. Всего один вечер. Завтра все вернется на свои места. Я снова буду нераскрытым эфелианом огня, а Озил продолжит пытливо хмуриться на лекциях. Но сегодня мы будем танцевать весь вечер, а после проведем вместе целую ночь. Ночь, исполненную моей тайной, когда охмелевший Озил в кромешной темноте не узнает цвета моих волос. Ночь, когда сольются наши тела, и мы будем упиваться животной похотью, в которой нет чувств. Ночь, когда он поможет мне ослабить инстинкты, когда я забуду о грубых прикосновениях смотрителя и смогу вновь почувствовать себя собой.